Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Еще раз я всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит нас. И сегодня я хочу поговорить такую вот тему. Пришел, чтобы спасать. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что во все времена Бог посылал на землю свое слово. Это слово, оно направлено было на то, чтобы человеческий род мог, опираясь на него, обратившись к этому слову, освободиться от греха, то есть получить избавление, получить спасение, победить таким образом смерть. И сегодня я буду опираться на, скажем так, классическое место, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 по 21 стихи. Давайте мы откроем это место. Я хочу, чтобы мы просто увидели, что для чего вообще пришел на землю Божий Сын. Потому что сегодня у людей как бы понимание, что Он пришел-то, но вот Он пришел и учит для чего. И вот я тоже хочу сказать, для чего Он пришел. Какова цель прихода на землю Иешуа Мессии. 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Амен. Великолепный текст. И мы видим из него, что Сын Божий пришел на эту землю для того, чтобы через него был спасен этот мир. Всегда и во все времена Творец хотел и сегодня хочет спасти людей от той ошибки, от той трагедии, которая произошла и через Адама вошла в весь человеческий род. Здесь все время пишется, что Бог послал Сына, да? Сын Божий пришел. В прошлый раз вот мы с вами вместе размышляли, опираясь также и на отрывок из притчи Соломона, да? «Ма шимо вма шем бено». Сегодня мы знаем, это имя. И там написано, кто узнает это. Человек – это венец Божьего творения. Это самое лучшее, что вообще сотворил Бог. И даже лучше, чем ангелы, лучше, чем вот этот духовный мир. Более сложно устроен. Природа другая. Внутренняя составляющая. И образ и подобие вложен был в человека. Никого Бог не наделяет этим. Человека только одного. И он не может бросить погибать свое творение в таком вот жалком состоянии, в которое попали люди из-за того, что грех проник в нашу жизнь. Писание говорит, что мы действительно живем в мире греха, в мире зла, насилия, но Бог послал именно сюда, в этот мир, своего Сына. Послал Он его не для того, чтобы кого-то удивить или что-то кому-то доказать. Он послал его для одной только лишь цели, чтобы весь этот мир спасен был через его жертву, через него. И отдал он самое дорогое, своего сына. Зачем? Чтобы спасти гибнущее, спасти то, на что многие бы сказали, да что там уже, пусть пропадает. Бог говорит, нет. Мой сын все исправит. Вы представляете себе, какая любовь между отцом и сыном, если сын идет и все исправляет действительно. И какая любовь Бога к нам, если Он отдает своего сына на такие страшные мучения, заранее зная, что его ожидает. Потому через пророков и говорит нам о своем сыне, о его смерти, о его мучениях, обо всем. Самое дорогое, что было у отца, это сын. И он отдает его. Вопрос, но как реагирует этот мир или человеческая раса на вот этот беспрецедентный акт милосердия и любви? Мир ответил равнодушием. Мир ответил жестокостью, отказом, протестом, неверием. Знаете, меня иногда люди спрашивают, что неужели меня Бог пошлет в ад, и там вот я буду вместе с Гитлером, вместе с Чикатило, вместе с другими вот, да, убийцами. Дело в том, что Бог не хочет этого, и в ад Он посылает людей. Не потому, что они что-то сделали, потому что не верили. Есть только одна причина – неверие. Вот мы с вами прочитали в тексте. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Видите, как обстоит дело? Он, да, предстанет на суд Божий в конце, но он уже сейчас осужден. Точно так же, как мы уже сейчас спасены. Сегодня я буду говорить об этом. Именно я хочу посеять в общине, в людей, в вас уверенность в спасении. Мы должны быть уверены в том, что мы спасены уже сейчас, сегодня, и жить как спасенные, освободившись от страха. Вот что нам нужно. Когда человек не боится, он свободный. Когда он скован этим страхом, он раб этого страха. Раб. Он никогда не может быть рабом Божьим, друзья. Он будет человеку какому-то рабом, еще чему-то, фирме, не знаю. То, что его кормит. Вот тому он станет рабом. Но если мы свободные, как написано, да, вот вышли же мы из рабства Египта. Вопрос, вышли или нет? Если вышли, то свободные. А если свободные, что нам бояться? Когда человек свободен, он может и босиком ходить. Так или нет? Главное, свобода для него. И не покушать, и не доспать, но главное, чтобы быть свободным. Куда пошел народ еврейский? В гостиницу пятизвездочную с кондиционером. А, в пустыню пошел? А что там в пустыне есть? Что там такого есть в той пустыне? Бог. Если мы не пройдем пустыню, мы не можем пережить Бога в своей жизни, друзья. Почему? Там не на кого больше надеяться. Вот когда ты переживешь этот момент, ты освободишься. Ты станешь свободным. Как любит говорить у нас брат Даниил, Египет из тебя выйдет. То, что ты вышел из Египта, это еще не все. Надо еще, чтобы Египет из тебя вышел. И вот он выходит только в пустыне. Дело в том, что убийство, насилие, грабеж, разврат и так далее, Это следствие неверия. Понимаете? Бог определил вот это место наказания, ад, для неверующих. Просто неверующие, они по-другому жить-то не могут. Они же рабы, рабы греха. Потому и делают это все. Каждый свое. Просто у одного это проявляется так, а у другого иначе. Но это проявляется именно неверие. То, как мы поступаем, характеризует нас с вами. Поэтому один человек жаждет обогатиться. Он может, кстати, нищим всю жизнь прожить. Но вот он жаждет обогатиться. У него золотой телец, Бог. Кто-то жаждет крови. Кто-то жаждет удовольствия. Кто-то жаждет славы, признания и так далее. Все это потому, что человек не познал Бога. И если человек познает Творца, ему это все не нужно становится. Когда человек узнает о Боге и слышит благую весть, он всегда как-то реагирует. Нету людей, которые бы никак не отреагировали. 2 Коринфянам, давайте мы откроем 2 главу. Второе Коринфянам, 2 глава. Пятнадцатый-шестнадцатый стих. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Аминь. Смотрите, какой удивительный стих. И для тех, кто к смерти, и для тех, кто к жизни. Но мы благоухание для Бога. Люди думают, что они станут благоуханием для других людей. Нет. Просто для одних это запах жизни, запах живительный. Посмотрите, как написано. Запах – это очень тонкая вещь, аромат. Для других – приговор, запах смерти. Вот он говорит с тобой, и у него смертью запахло ему. Понимаете, да? А другой всю жизнь этого ищет, не знал, где искать. Он с тобой говорит, и он чувствует, запахло жизнью, светом. А для Бога это, как фимиам, благоухание. Причем и для тех, и для тех. То есть нету людей, которые бы никак не отреагировали. Для одних запах смертоносный, для других запах живительный. Но мы благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Обратите внимание, в погибающих мы тоже благоухаем Богу. Почему? Потому что когда эти люди, может быть, унижают, может быть, оскорбляют, может быть, просто не реагируют. Все это они не реагируют на Сына Божьего. Не на тебя, а на то, кто должен жить внутри тебя. И когда мы говорим благую весть, если в нас есть Мессия, будет вот такая реакция. Потому что это реакция на Него, это реакция на Его Дух. Дух человеческий реагирует на Дух Мессии, который есть в каждом спасенном человеке. И поэтому одни верят Богу и спасаются, несмотря на то, что сделали раньше, до того. Другие не верят и продолжают идти путем погибели. Бог все время хочет, чтобы мир был спасен. Пример. Давайте вспомним Ноя, который построил ковчег, 8 душ спасено было всего-навсего. А весь остальной мир погиб. Почему? Потому что Бог видит наперед, весь остальной мир никуда не пришел бы. Люди могут спросить, а как же дети? Дети вырастут такими же, как они вырастут другими. Вырастут такими же. И Бог не ошибается в этих вещах. Сегодня тоже спасается не так много людей, как можно было бы подумать. И если взять все человечество вот за 100%, да, то спасенных не так-то и много. Об этом говорит Писание. Матфея. Евангелие от Матфея. 7 глава. С 13 по 14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И немногие находят, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Аминь. Писание говорит, что в спасение, то есть в вечную жизнь, можно войти тесными вратами. То есть ты едва протискиваешься в них. Вот что такое тесные врата. В погибель же ведет очень широкая дорога. И по этой широкой дороге ты можешь ходить и по диагонали, и вперед, и назад, и кружить. Она настолько широкая, что тебе не нужны даже обочина. Понимаете? Но если ты хочешь войти в вечность, есть узкий путь, который ведет к тесным вратам. Посмотрите как. Путь узкий и ворота тесные. Но любой может войти в них. Почему Бог так сделал? Я думаю, для того, чтобы ты не потерял маршрут свой. Когда узкий путь, ты четко видишь слева и справа границы. И ты понимаешь, что тебе надо только вперед. Не назад, не вбок, а вперед. Этот путь не на такой узкий, чтобы ты на нем балансировал, как канатоходец. Понимаете? Он достаточно широкий, чтобы там крепко стоять на ногах. Но он недостаточно широкий для того, чтобы петлять на этом пути. Или идти кривой дорогой, как говорят. То есть это не лезвие бритвы на самом деле, не канат. Тут не надо балансировать. Это пускай метр шириной, но на этом расстоянии ты можешь твердо стоять на ногах и идти вперед. Если когда-то Бог спас вот в ковчеге одну семью, 8 человек, да, то сегодня можно сравнить с этим ковчегом общину. Именно в общине, как в ковчеге, может произойти спасение человека. Я объясню почему. Община является телом Мессии на земле. Это факт, правильно? Когда мы укрываемся в Мессии, мы укрываемся в нем, как в крепкой башне. Убегает в нее праведник и безопасен будет. Моше Катув Беврит, Мигдаль Оз. Чем Адонай. Крепкая башня имя Господа. И мы знаем, что в книге Иисуса Навина описаны города-убежища, которые тоже собой символизируют Мессию. В эти города мог убежать убийца, если он что-то сделал ненарочно, там пошли в лес рубить дрова, ну там деревья, да, соскочил топор. И там, кто сзади стоял, случайно вот убил его. Родственник, он мог отомстить. Но этот человек, у него был город, куда он мог убежать. Обычно считается, что это 6 городов. На самом деле их 48. То есть любой город, который был городом левитов, он фактически мог стать городом убежищем. И поэтому Бог создал общину на земле, это тело Мессии. Община – это план Божий для людей. Это то место, куда они могут прийти. Что такое был ковчег? В мире вот этого всего потопа это было место, где можно было покушать, спать, спрятаться и быть защищенным от внешнего вот этого разгула стихий, так скажем. То же самое происходит сегодня. Бог создал общину для того, чтобы в ней могли спасаться люди от смерти. 17 стих, вот здесь Евангелие от Иоанна, то, что мы зачитали. Бог не послал в мир Сына, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Тело Мессии – это община, а глава – Христос. Физическое тело Машиах получил от Бога только для того, чтобы принести его в жертву. Не для удовольствия, не для карьеры, не для того, чтобы еще что-то делать, чтобы принести это тело в жертву. Это прообраз. Община тоже создана Богом на земле, как живой организм. И она не для того, чтобы в этой общине строить карьеру, жиреть или паразитировать за счет других членов общины. Каждый должен что-то делать. Клеткой быть. Частью быть. Органом каким-то. Я вам, знаете, что-то скажу? Больше скажу. Лучше быть аппендицитом или даже прямой кишкой, чем бородавкой. Все нужно в организме. Нет ни одного органа стыдного или плохого, или про который неудобно говорить. Все правильно и все хорошо. Но все, что не по природе, вырастает на этом теле, вот оно мешает, так или нет? Оно за счет тела питается, живет. А телу ничего не дает на самом деле. Только вред. И поэтому община, так же как и ковчег, она нужна для того, чтобы спасены были люди в этом гибнущем мире греха. Община – это то место, где жертвуют собой, жертвуют временем, всем на дело спасения. Поэтому здесь, вы знаете, никто никому ничего не должен, кроме взаимной любви. А любовь к Богу и к телу, вот к ближнему, в этом-то и заключается, чтобы удалять бородавки разного рода, там наросты, ну и так далее, мозоли. Еще один аспект. Община призвана спасать людей из мира. Вот так написано здесь. Не пришел судить мир. И здесь не надо путать, когда внутри общины кто-то кого-то обличает или действительно вот ставят на вид, делается обличение. И люди говорят, ну не пришел же судить. А, так ты тогда мирянин получается, если ты себя в эту категорию относишь. Если ты считаешь, что тебя судят, тут про мир вообще написано, не пришел судить мир, то если ты не мир, то с тобой другой разговор будет, так или нет? Внутрисемейный, тут уже не до протокола. А если ты мир из мира, ты мирской, да, тогда, конечно, но надо определиться, кто ты. Мир должен быть спасен через Мессию. А это значит через его тело, через общину. Вот это план Божий. Поскольку Господь сейчас находится на небесах, одесную Бога, а Дух Святой по обетованию, как обещал Иешуа, сошел на землю и пребывает внутри нас, Он и созидает общину, которая есть тело Мессии на земле. И Он продолжает дело спасения через Него, через Сына, чтобы мир спасен был через Него. Понимаете? Поэтому через общину Бог спасает этот мир. Я вот готовился, молился, исследовал. Знаете, я вот... Для меня, в принципе, не важно, вот мы когда где-то там вот с женой находимся, или, ну, вот за пределами, да, нашего собрания. Мне не важно, буду я проповедовать, не буду. Мне важно пойти в общину, поклониться Богу, побыть с братьями и сестрами. Я вот за границу еду, мне иногда даже хочется просто посидеть вот так, как вы сидите, и послушать проповедь, просто побыть вот в общении. Вот такое хорошее время всегда есть. Летом мы ездим в Маган, там собираются пастыря с семьями. Я с удовольствием хожу на все служения, которые там проходят. Тут у нас в Израиле это для пасторов с их семьями. Я слушаю проповеди, слушаю слово. Мне так хорошо. Я благословляюсь. Я думаю, что любой человек, он, если он родился свыше, если он верующий, он не может быть за пределами тела Мессии. Ну как это может быть отдельно? Вот ты пришел сюда, у тебя же там рука не осталась в тумбочке лежать, в холодильнике где-то. Правда же? Ты весь сюда пришел. Потому что ты цельный, твое тело, оно цельное, неразделимо. Также мы, члены общины, члены поместной общины и вселенской общины. Мы должны быть внутри, а не за пределами. И вот это устройство, его тоже дал Бог. Я вам скажу, в Израиле, а нам нужно смотреть на Израиль, а не на какие-то другие формы существования религиозных групп людей. Согласны со мной? Все приняли же Бога Израиля, все научились у нас. Здесь всегда так было. Либо это были священники, левиты, правильно? Когда перестал быть храм, это были раввины, но собирались где? Либо в храме, либо в синагоге. Для еврея, как бы, если нет синагоги, ну как это? Должна быть синагога, дом молитвы нужен. Почему, вы думаете, есть вот эти установления, миньян, минимальное количество мужчин, чтобы читать свиток и произносить молитвы определенные? 10 мужчин нужно, чтобы было. Чтобы община была. И поэтому мы должны учиться здесь, из Писаний, а не кто как придумал, или кому как открыто. Когда люди говорят, зачем нам община, мы можем дома сидеть. Сидите дома. А? Этому учат. А еще можно дома сидеть и в интернете, быть виртуально на виртуальном богослужении и слушать виртуального пастыря, у которого виртуальная церковь. И у тебя тогда будет виртуальное спасение. Если тебя это устраивает, вперед. Меня нет. Я хочу контактировать с живыми людьми, с живым Богом. И где бы я ни был, я ищу эту общину. Так должно быть. Это естественно и нормально для нас. И нас Господь использует в деле спасения. Мы должны понять свою принадлежность к Богу и благовествовать. Ты и я. Мы призваны не осуждать мир, а спасать, говорить, жертвовать, идти на какие-то вот такие вещи ради того, чтобы оттуда, из мира, кто-то отреагировал и ушел к нам. Вот ради чего. Так поступил Бог. Он же отдал Сына и примирил нас с собой когда? Когда мы были врагами с Ним. Так написано к римлянам. И поэтому сегодня мы тоже, несмотря на то, что мир является как бы враждебной такой вот средой для нас, Иешуа сказал, вот я посылаю вас, как овец среди волков. Правильно? Враждебная среда. Но он обеспечивает нам полную защиту. Это, кстати, написано в 22-м псалме. Мы когда-то это разбирали. Ты приготовил трапезу предо мною ввиду врагов моих. В рите написано «Неге цорерай». То есть я сижу, кушаю, а тут напротив меня враги. Щелкают зубами. А я сижу. Что такое трапеза? Это такое спокойное времяпровождение, да? Приятное. Понимаете? Вот эти враги, что бы они там не это, у меня обед. И все эти волки там хотят меня съесть, потому что я же овца Божья. И вот я овца сижу, ем себе спокойно, а они там зубами щелкают, злятся. Почему? Потому что Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихих. Подкрепляет душу мою. Направляет меня на стези правды ради имени своего. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой посох, твой жезл, они успокаивают меня. Находясь под посохом и под жезлом, то есть под полной защитой Господа, я спокоен. И вот дальше этот стих. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Вот состояние. И благость, и милость да пребудут со мною во все дни жизни моей. Да, сопроводят меня. И я, написано, да пребуду в доме Господнем многие дни. В доме Господнем я хочу в общину пойти. Это Давид пишет, 22-й псалом, друзья, за 1000 лет до прихода на землю Мессии. Когда мы предстанем пред Богом, Он спросит, как ты отдавался служению, как, что ты вкладывал, что ты дал телу, а не то, какой ты должности достиг, насколько ты известным стал, или какие у тебя были материальные блага за счет общины. Не это он спросит. Грех мы все осудили своим покаянием. Понимаете? Очень важный момент. Мы уже осудили грех, когда покаялись. Я, ты. Почему? Когда я каялся, я сам себя приговорил к смерти. Я осудил все, что я сделал. Поэтому не судит меня Бог вместе с этим миром. Уже я произвел этот суд над собой, в своем сердце. И приговорил себя наказанию. И Бог говорит, вот поэтому я и спасу тебя. Потому что ты осознал все. Ты понял. Ты хочешь изменить свою жизнь. Этого я ожидал. И там на небе праздник, ангелы радуются. Кухаровский покаялся. Сейчас уже нет, сейчас уже радуются другим покаяние. Но был момент, был и мой день, понимаете? И твой был. Когда радовалось небо, ты из-за тебя одного, когда ты встал на колени, когда ты стал молиться, обращаться к Богу со словами покаяния. Это был твой день. И я хочу, чтобы наша община помогла, чтобы и в жизнях других людей этот день наступил, когда небо будет радоваться. Это день рождения духовного. Именины такие, день рождения. И поэтому аллилуйя, и ангелы радуются. Праздник. Потом будни начинаются после дня рождения. Дело в том, что этим людям нужна помощь, им нужно показать выход из мрака в свет. И этим светом должна стать община. И каждый из нас должен тоже быть светом, чтобы община светила ярче. Каждый отдельный взятый верующий. Почему я так говорю, что община должна стать светом этому миру? Иоанна, вот в 8 главе, посмотрите то, что говорит о себе Иешуа. 8 глава, 12 стих. И опять говорил Иешуа к народу, Иоанна 8:12. И опять говорил Иешуа к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Аминь. Если Иешуа говорит: «Я свет миру», а община является его телом на земле, так или нет, то община должна быть светом этому миру, потому что это и есть. Теперь ему говорят фарисеи: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Нам то же самое же говорят, община: «Не истина твое свидетельство». Иешуа говорит им в ответ: «Если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина». Аллилуйя. «Потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, куда я иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и осужу я, то суд мой истинен. Потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Друзья, наше свидетельство тоже истина. Мы не одни. Если их было двое, сейчас вот в этом тексте, по свидетельству Иешуа, то нас трое. Отец, Сын еще с нами есть. Еще Святой Дух. Я помню, когда я в семинарии учился, и ну, у нас контрольные были, все там. И один вопрос, который я не то что знал, там, для меня вообще не вопрос. И вот закрыл мне Бог глаза, я его не видел, что он вообще есть. Там у нас 30-35 вопросов было. Я его пропустил. И я подхожу, после, а мы же выходим всегда, и Дима Кан мне говорит: «А как ты на этот вопрос ответил?» Я говорю: «Что, был этот вопрос?» «Конечно, был. 17-й там, или какой он говорит». Да я говорю: «Да ты что?» «Да нет». Он говорит: «Да точно был». Я говорю: «Понятно, вот так и вот так». Он говорит: «Да». «А ты что, не написал?» Я говорю: «Нет». Я пошел, думаю, мне сейчас дадут исправить. Я подошел к духовному лидеру, говорю: «Вот, я точно знаю, но я не написал, забыл». И он как бы говорит: «Нельзя этого сделать». Я говорю: «У меня свидетели есть». Он говорит: «Кто?» Я говорю: «Отец, Сын и Дух Святой видели, что я знаю, но пропустил». Он посмеялся. Вот. И не дал мне исправить. Но, знаете, я до сих пор так благодарю Бога за него. Симон Милонга его зовут. Он в Волгограде. Вот буквально я с ним... Мы не виделись вот с 99-го года. И в этом году, вот зимой, я преподавал в семинарии. А он потом после меня там тоже преподавал. И он мне написал по скайпу. Мы с ним вот обменялись там, переписались немножко. То есть для меня это была очень большая радость. Он благословенный брат такой. Хороший. Я это к чему говорю? Мы должны помнить, что у нас есть поддержка. Даже если нам не дадут исправить там в контрольной или еще где-то, мы не одни. Есть свидетели. Живите просто в присутствии их. И если Иешуа говорит: «Я свет миру», дальше вот смотрите, какой текст. Он говорит: «А и в законе вашем написано, что двух свидетельств человек истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Помните, как он засвидетельствовал? «Это Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте», в день, когда он совершил Твила. Ну и там дальше все идет. Дело в том, что верующий человек, он не судится. Вообще не судится. Почему? Потому что, первое, мы уже осудили свои грехи, и мы покаялись в них. Второе, мы поверили Богу, и это вменяется нам в праведность. Точно так же, как это сделал Авраам, и если мы дети Авраама, то нам тоже вменяется в праведность то, что мы поверили Богу. Не то, что мы как бы очень хорошие, мы поверили. Причем праведность это вменяется до обрезания, а не после. А теперь сравните обрезание сердца, да? Когда ты поверил, тогда это вменяется тебе в праведность, и поэтому Бог обрезает твое сердце. И это становится печатью, подтверждающей твой статус. Тридцать первый вот псалом. Первые пять стихов. 31 псалом. Сефер Тиилим. Ата тивдок ламет алеф о ламет бет. Яхоль лиот ше ламет бет. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи прощены. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Видите, если человек не лукавый, он счастливо живет. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не сокрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Амен. Третье. Бог оправдывает нас, основываясь на нашей вере. Не на том, что мы сделали что-то или не сделали. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы с вами недавно вот подробно изучили 4 главу послания к римлянам. Там, где рассматривался вот этот вопрос. Поэтому я не буду сейчас возвращаться. Именно по этой причине очень важно иметь глубокую веру. Веру, которая дает спасение. Не временные развлечения или решение проблем даже. Человек приходит к Богу, потому что веселые там. Человек приходит в собрание, потому что там хорошие люди. Этого мало. Или человек приходит в собрание по какой-то другой причине. Потому что там вкусные пирожки. Я так когда-то ходил. Ну, вы больше, наверное, духовные, я же не спорю. Но я так ходил, когда у нас там была районка, и сестры там такие пироги пекли с повидлом там, с яблоками. Я люблю эти вещи. Неудобно ж прийти, только пироги есть в конце. Я ходил поэтому на служение. Я всегда говорил, меня пирожками заманили. Ну и что? Главное не то, как заманили. Главное в результате же, правильно? Что других послушать, все так духовно. У меня не очень. Но зато надежно. Я потом только узнал из Писания, что сначала душевное, а потом духовное. Понимаете? А пирожки, они ж душу так радуют. То есть все правильно сработало. И чай там, все, знаете, с пирогами. Там, ну, выпечка вот эта. Кто зачем? Но Бог, Он знает. У Него ж на каждого свой план, понимаете? Рабби Шауль, например, взял в дома письма, поехал в Дамаск. У каждого свой путь. Там его нашел Господь. Кого где? И поэтому очень важно иметь глубокую веру. Если бы я так и остался на пирожках, толку не было бы. Поэтому вы тоже проверьте свою жизнь. Сейчас для меня это уже не важно. Давно уже не важно. Но в тот момент я четко знаю, я шел покушать вот выпечку эту. Но там звучало слово. Есть очень серьезное место, вот Евангелие от Матфея, 7 глава. Просто дрожь берет. С 21 стиха. Это же обращение тоже к общине, понимаете? Реальное. Матфея 7:21. И дальше. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Аминь. Многие придут и скажут: Господи, не от Твоего ли имени я пастырем был, диаконом был, лидером был, прославление был, репцентром руководил, не от Твоего ли имени? Он говорит: отойди от меня, я тебя не знаю и знать не знал. Все, что ты делал, я вообще там участия не принимал. Кто-то другой, наверное. Понимаете, да? Может, спонсоры хорошие были. Иисус говорит: я не знаю вообще про это ничего. Понятия не имею. Вы знаете, как это работает? Я недавно такой хороший пример услышал. Вот представьте себе фальшивая купюра, 200 шекелей. Это не мой пример, я его взял, но... Да? Когда тебе зарплату дали на работе, и там среди всех купюр, купюра 200 шекелей, фальшивая. Ты же не знаешь, ты идешь в магазин, покупаешь. Эта купюра делает тебе работу добрую или не делает? Делает. Она тебя благословляет. Благословляет. Ты же можешь... Ты покупаешь. Ты же не фальшивомонетчик, правильно? А? Мне иногда вот... Я вам честно скажу, у меня там иногда вот было там пару раз 10 шекелей фальшивых, да? Ира моя: ой, и там, я говорю: подожди, я что, банк, что я должен это на свой счет записывать? Я его трачу где-то. Не я ж пустил в оборот эти деньги. Я честно заработал свою зарплату и эти 10 шекелей в том числе. Я не отвечаю за это. Есть государство, есть структура. Понимаете, о чем я говорю? Когда эта монета попадет в банк, ее там в сторону уберут, так или нет? 100%. Точно так же купюры. Я вам скажу, вот я вкладываю у нас пожертвования, вы знаете, да? Все это идет в банк на счет. Вот я, чтобы в очереди не стоять, я через Каспомат вкладываю. Уже 3 раза было, Каспомат возвращает мне купюру 200 шекелей. Я ее кручу, смотрю, беру опять ее туда, опять назад. Наверное, фальшивая, не знаю. Я ее трачу где-то в другом месте, кладу хорошую. Почему? Потому что не я их печатаю, не я их выпускаю. А это в пожертвование пришло, это значит, кто-то принес. Но это я не верю, что человек принес, потому что фальшивки... Он принес, он дал, нормально все. Невозможно отличить. Но машина отличает ее. Поэтому вот эта купюра фальшивая, она пока ходит тут, она работу делает. Слышите меня? И благословляет. Потому что если кому-то ее дать, это же благословение, дали 200 шекелей. Так или нет? Поэтому я и говорю. Но как только эта купюра попадет в аппарат, в банке, ее сразу уничтожат, ее порежут. Так или нет? Почему? Это не мы сделали. Это мы не знаем кто. Это кто-то другой. Поэтому Иешуа говорит: пока вы тут на земле живете, можете заниматься чем хотите, делать что хотите. служить, мы тут бесов выгоняем, то, сё. Но как только ты попадешь туда, вот там проверят, настоящий ты или фальшивый. И спишут сразу на месте. Он говорит, я не знаю вас, кто вы. Это фальшивая купюра. Да, выгоняла бесов, благословляла кого-то, наверное. Но как только попала в ту систему, которая выпускает настоящее, аннулируется на месте. То же самое происходит с этими людьми. Они тоже для кого-то, наверное, благословение все. Для чего я говорю это слово? Чтобы каждый из нас, каждый, друзья, проверил себя, свое сердце. А не фальшивка ли я? Может быть, я только похож на того, кем должен быть. Другие места Библии ведь тоже об этом говорят. Тимофею 1 послание 4:16. Коринфянам 5:13, 2. Или вы не то, чем должны быть, говорит Господь. Не помните? Ну давайте посмотрим. Коринфянам. Тринадцатая глава, значит, 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Это именно соединяется с Евангелием от Матфея, 7 глава, 21, 22, 23. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть? Вы представляете себе, как написано? Проверяй себя, что ты за купюра. В общей пачке, да, ты смотришься, как зарплата. Но если попадешь вот в эту машинку, которая специальными лучами там все просвечивает, все, спишивают тебя. 2 Коринфянам 13:5. Если не успели записать, я просто повторю. 2 Коринфянам 13:5. И 1 Тимофея 4:16. Там еще есть стихи. Иакова 1:25. Это все в эту тему. И тогда объявлю им. Это звучит как приговор, так или нет? Отойдите от меня, делающие беззаконие. Люди думают, что это все благословляет, а Иисус говорит, эти люди делают беззаконие. Так же, как фальшивая купюра. Вроде бы как и благословляет, но она-то беззаконие делает. Она ворует у государства. Я еще раз повторяю, мы за это не отвечаем. Поэтому есть структуры, что это просто, чтобы ни у кого не было чувства вины, и чтобы вы не начали резать ножницами там. Вы, сестра, мама, может и нет. А некоторые братья видят. И сестры. Не, я ж вижу, когда банкомат назад ее отдает. Я ж уже вижу. Правильно? Я трачу в другом месте. А? Это большое откровение, но я это знаю. Я тоже уже проверяю, и 10, и 5, но это не в этом вопрос. Идею вы поняли, да? Вот посмотрите, мы живем в этом мире, кого ни спроси, все хорошие. Я имею в виду, вот, все, кто служат, все там проповедники, то, особенно в телевизоре там или где, в Ютубе все. А Писание говорит, немногие находят этот путь. Писание говорит, что большое количество людей, наоборот, они совершают беззаконие. Надо быть внимательными. Почему? Потому что внутри всего вот этого неверие сокрыто. Понимаете? Неверие. Человека Бог – это не Творец. У него другой Бог. Он верит в другое. Он верит. Вот это и есть неверие. Он не на Бога рассчитывает. воскрешающего мертвых, как Авраам это делал, а на что-то другое. И пусть каждый проверит свое сердце. На что он сегодня рассчитывает? На чью помощь? На кого он уповает, ожидая того или иного в своей жизни? И поэтому неверующий, он уже осужден. И он не может стать благословением для другого человека. По природе своей, внутренней, он осужден. Он не тот, кем должен быть. На самом деле в Писании очень много мест, которые об этом говорят. Например, что Господь... На что похоже Небесное Царство? Похоже на то, как рыбу затянули неводом? Или нет? Похоже. А потом что? Хорошую взяли сеткой. Кто видел, как бредень тащат? Поднимите руку. Видели? Там в этом бредне и головастики, и пиявки, и лягушки, и ракушки, и много всякого такого. И рыба такая, почему написано, хорошую взяли. Еще не кошерная рыба попасться может. А? В сети. Берут только хорошее, все остальное назад выбрасывают. Вот на что похоже Небесное Царство. Поэтому Иисус говорит, все пускай будет до конца. Не надо идти выдергивать и плевелы, и зерно, да, другая притча уже. И овцы, и козлы, все пусть будут в стаде. Это Он разберется уже. Но проповедь должна звучать, чтобы каждый себя проверил. Потому что Он пришел не для того, чтобы судить мир, но внутри своей общины Он всегда будет производить очищающее действие. Так или нет? И мы тоже должны бодрствовать в этих вопросах. И поэтому верующий, он сегодня, сейчас уже оправдан. Потому что поверил, потому что живет так. Может, не все получается. Не в этом вопрос. Вопрос в том, поверил или нет. Веришь ли ты в вечную жизнь? Веришь ли ты в то, что она реальна, эта жизнь? Скажи об этом Богу. Скажи об этом другим, что я знаю точно, есть она. Я верю в нее. Вы знаете, почему люди не верят в вечную жизнь? Потому что ни разу не умирали. Они не пережили смерть. Они этого не видели и поэтому не верят. Вот в этом и отличие. Мы верим Слову Божьему, правильно? И потом увидим то, во что мы верили. Аллилуйя. И они увидят то, во что не верили. Об этом тоже говорит Священное Писание. Возлюбленные братья и сестры, истинные дети Божьи рождаются от Бога, и они оправданы. Истинные дети Божьи рождаются от Бога через веру в Иешуа Мессию, через то, что начинают доверять Ему свою жизнь и не боятся этого делать. И вы слышали много свидетельств, да, отсюда. Как Бог ведет, как Он помогает, как Он благословляет тех, кто открыто заявляет о своей вере. Иешуа пришел в мир, чтобы мир был спасен через него. И поэтому община – это как раз то место и тело Мессии, через которое будут спасаться люди. А вы знаете, не может укрыться город на вершине горы. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за мир Твой, за благодать, за Слово Твое, благослови общину Твою, умножай ее, укрепляй, увеличивай и благословляй нас. Искренне молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.